Глава 17. Екатерина. И тут меня будто камнем по голове оглаушивает. Я бесстрашно поднимаю голову на эту мразь и как рявкну. Я девушка Кирилла. Ясно тебе? Я пришла к своему мужчине. У Гали сейчас глаза из орбит вылезут. И пока она в ступоре, я ловко огибаю ее и прошу Ваню. Покажи, где комната твоего папы? Вот, Екатерина Дмитриевна. С радостной улыбкой на лице показывает он мне на первую дверь. «Вот здесь». «А вы правда девушка моего папы?» Предпочитаю не отвечать на этот вопрос, но вот Галя уже успела сбросить с себя ступор и ринулась в мою сторону. «Нет, конечно, Ваня. Эта дура, твоя бесстыжая училка, с ума сошла. Но я уже у двери комнаты Кирилла. Галя, не смей так говорить на Екатерину Дмитриевну». Вступается за меня мальчик. Если папа узнает, что ты так обращаешься с его девушкой, он вышвырнет тебя наконец. «Вышла вон отсюда! Я полицию вызову!» Истерит Галина, но мне уже не до этого. Я забегаю в его комнату. Вижу замок, который закрывается изнутри. Галина ломится в комнату. Не знаю, откуда у меня столько сил, но я успеваю закрыть замок. «Галя, пойдем, ты поможешь делать мне уроки», — требует Ваня. «Но, Ваня, в доме посторонняя тетка», — возмущается она. «Тебе же сказали, что она девушка моего папы. Чего тебе не имется?» Я безумно благодарна Ване за то, что он отвлек Галину. Через некоторое время все звуки стихают, и я оборачиваюсь на Кирилла. Он тяжело дышит под одеялом. Я бросаюсь к нему. Свет от ночника высвечивает его нездоровый румянец на небритых щеках. Кирилл горит. Он лежит на большой двухспальной кровати. Я опускаюсь рядом, кладу ладонь на его лоб. Ох, надо сбивать температуру. Осматриваюсь. На прикроватной тумбочке лежат лекарства и стоит графин с водой. Первым делом я тормошу Кирилла. «Ты пришла?» — открывает он мутные глаза. «Пришла», — улыбаюсь я. «Теперь мой черед за тобой ухаживать». Я тоже отбрасываю церемонное «вы», потому что считаю, что мы за эти дни достаточно сблизились, чтобы перестать выкать. «Давай, выпей таблетку». Выдавливаю ему пилюлю из блистера, подношу стакан с водой к его губам. «А теперь полежи. Я намочу полотенце и оботру тебя». Кириллу плохо, и он не сопротивляется. Я иду в примыкающую к его комнате ванную, нахожу несколько полотенец и мочу их под краном. Маленькое кладу на пылающий лоб, а большим, задрав его пижамную рубаху, протираю его твердый торс. Его великолепное тело пылает, и я делаю все возможное, чтобы снизить температуру. «Потерпи, Кирилл, вот так», — уговариваю я его. Он в полусознании, в полусне. Такой ранимый, такой беспомощный. Мне хочется позаботиться о нем. Мне нравится это делать. Растерев мужчину, я прижимаюсь губами к его лбу. Так понятнее, снизилась ли у него температура. Кажется, да, жар спал. Теперь его дыхание тихое и ровное. Кирилл спит. Совсем не знаю, что делать дальше. Боюсь выходить из комнаты. Галина не дремлет и может снова устроить скандал. Поэтому просто ложусь рядом с Кириллом. Побуду эту ночь рядом с ним. Я тоже не совсем еще здорова, поэтому мое поведение не поддается здравому смыслу. Будем вместе болеть, вместе поддерживать друг друга. Кирилл этому только рад. Он чувствует, что я легла рядом, поэтому сгребает меня к себе и обвивает руками и ногами. Я не сопротивляюсь. Уютно устраиваю голову на его плече, а он зарывается носом в мои волосы. «Как же ты вкусно пахнешь, Катя!» — шепчет он. «Как же мне хорошо с тобой!» «А мне с ним хорошо!» «Так хорошо, как не было даже с мужем!» «Не очень-то я соврала, что я его девушка. Я бы хотела стать его девушкой. Я бы хотела, чтобы он стал моим!»